Глава 11. Давид и Голиаф. Пройдя через всю деревню, они остановились перед красивым домом у развилки дорог на Арамон и на Лонпре. Толстяк с истинно французской рыцарской галантностью в 20 шагах от дома забежал вперед, с неожиданным проворством поднялся по 5 или 6 ступенькам крыльца и, приподнявшись на носочки, сумел дотянуться до звонка. Правда, взявшись за него, он дернул так, что было ясно, вернулся хозяин. В самом деле, это было не только возвращение, но и торжество. Бальи привел гостя к обеду. Дверь открыла чистенькая нарядная служанка. Балье шепнул ей несколько слов. Тибо, обожавшему хорошеньких женщин, но вместе с тем не презиравшему и вкусный обед, показалось, будто хозяин заказывает перинне блюдо. Затем, повернувшись к гостю, судья сказал: «Добро пожаловать, дорогой гость, в дом Балье Непомюсена Маглуара». Тибо почтительно пропустил вперед хозяйку и вслед за толстяком вошел в гостиную. Там башмачник допустил оплошность. Лесной житель, не успевший еще привыкнуть к роскоши, не сумел скрыть восхищение, вызванного обстановкой дома Бальи. В первый раз Тибо увидел шелковые, узорчатые занавеси и позолоченные кресла. Ему казалось, что только король и, может быть, его высочество герцог Орлеанский могли иметь такие кресла и такие занавески. Тибо не замечал, что госпожа Маглуар за ним подглядывает, и от ее внимания не ускользнуло наивное восхищение башмачника. Все же, глубоко поразмыслив, она, казалось, стала смотреть более благосклонно на навязанного ей мэтром Маглуаром кавалера. Она постаралась смягчить суровый взгляд своих черных глаз. Но она все же не так далеко зашла в своей любезности, чтобы уступить настояние мэтра Маглуара. Толстяк желал заставить ее налить гостю шампанского, вкус и букет которого таким образом улучшится. Как не уговаривал ее высокопочтенный супруг, госпожа Бали отказалась и, сославшись на вызванную прогулкой усталость, удалилась в свою комнату. Перед тем, как уйти, она все же сказала Тибо, что ей следует извиниться перед ним, и выразила надежду, что Тибо не забудет дорогу в Эрневиль. И в заключение она улыбнулась, показав прелестные зубки. Тибо с жаром, смягчившим некоторую грубость его языка, поклялся, что скорее перестанет есть и пить, чем позабудет даму столь же любезную, сколь прекрасную. Госпожа Маглуар сделала реверанс, от которого на целое лье отдавала супругой Бальи, и вышла. Не успела за ней затвориться дверь, как мэтр Маглуар, сделав ей вслед пируэт, может быть, не столь изящный, но почти такой же выразительный, как у школьника, избавившегося от учителя, подошел к Тибо, взял его за руки и сказал: «О, дорогой друг! Как же славно мы с вами выпьем теперь, когда женщины нам не мешают! О, эти женщины! Мессу и бала не украсят, но за столом, черт возьми, за столом должны быть только мужчины, не правда ли, приятель?» Вернулась Перина. Она спрашивала, какое вино принести из погреба. Но веселый толстяк был слишком тонким знатоком, чтобы доверять выбор вина женщине. В самом деле, женщины никогда не относятся к почтенным бутылкам с подобающим уважением и необходимой деликатностью. Он потянул к себе перину, как будто хотел шепнуть ей что-то на ухо. Добрая девушка наклонилась, чтобы быть на одном уровне с маленьким человеком. Но он лишь запечатлел на ее свежей щечке сочный поцелуй. И эта щечка покраснела явно недостаточно для того, чтобы можно было подумать, будто это случилось в первый раз. «Ну, в чем дело, сударь?» — смеясь, спросила толстушка. «Дело в том, перенета, милочка», — ответил Бальи, «что только я знаю, где лучшее вино. Ты можешь заблудиться среди такого множества бутылок. Я сам пойду в погреб». И добряк убежал на своих коротеньких ножках, веселый, проворный и причудливый, как нюрнбергская механическая игрушка из тех, что заводят ключом, и они кружатся, поворачиваются вправо и влево, пока натянутая пружина не расправится. Только этого милого человечка, казалось, завела рука самого Господа, и толстяк не останавливался никогда. Тибо остался один. Он потирал руки, поздравляя себя с тем, что попал в такой хороший дом, где жена столь красива, а муж столь любезен. Через 5 минут дверь снова распахнулась. Это вернулся Бальи, неся в обеих руках по бутылке и еще 2 зажав под мышками. 2 последние были наполнены лучшим пенистым селери, не боящимся трески. Его можно было переносить в горизонтальном положении. 2 другие же, те, что судья нес в руках с таким почтением, что приятно было посмотреть, были высшие марки «Шамбертен» и «Эрмитаж». Наступило время ужина. В те времена, если вы помните, обедали в полдень и ужинали в 6 часов. Впрочем, в январе к 6 часам вечер уже давно темнеет, а когда едят при свечах в 6 вечера или в полночь, все кажется, что это ужин. Судья бережно поставил на стол свои 4 бутылки, затем позвал. Вошла Перинетта. «Когда мы сможем сесть за стол, милое дитя?» — поинтересовался Маглуар. «Когда господин захочет», — ответила Перинна. «Я знаю, что господин не любит ждать. Все готово». «Тогда спросите у госпожи, не выйдет ли она к ужину. Скажи ей, Перинна, что мы не хотим садиться за стол без нее». Перина вышла. «Пойдемте пока в столовую», — предложил толстяк. «Вы, должно быть, проголодались, дорогой гость, а я, когда бываю голоден, обычно насыщаю взгляд, прежде чем наполнить желудок». «О, мне кажется, вы чревоугодник», — сказал башмачник. «Лакомка, лакомка, а вовсе не чревоугодник. Не путайте эти понятия. Я пройду вперед, но лишь для того, чтобы показать вам дорогу». Говоря это, мэтр Маглуар перешел из гостиной в столовую. Войдя туда, он весело похлопал себя обеими руками по животу и спросил, не считает ли Тибо, что Перина достойна прислуживать самому кардиналу. «Посмотрите, как накрыт стол. Совсем простой, скромный ужин, а радует глаз больше, чем пир Валтасара». «Клянусь, вы правы, Балье», — ответил Тибо. «Зрелище в самом деле приятное». И глаза Тибо, в свою очередь, загорелись. Ужин, как и сказал Балье, был скромным, но выглядел чудо как заманчиво. Он состоял из сваренного в вине карпа, по обе стороны которого на петрушке и веточках моркови были уложены молоки. Это блюдо занимало один конец стола. На другом лежал окорок красного зверя. Для тех, кто не знаком с этим определением, поясню. Годовалого кабана, бережно уложенный на слой шпината, который плавал, словно островок зелени, в океане сока. Середина стола была занята паштетом из куропаток. Всего из 2 куропаток, высунувших головы из верхней корочки и грозивших друг другу клювами. На свободных местах стояли тарелки с ломтиками арльской колбасы, с кусочками тунца, погруженными в прекрасное зеленое прованское масло, с филе анчоуса, начертившим незнакомые фантастические буквы на слое мелко нарубленных яичных белков и желтков, и с раковинами сливочного масла, сбитого, должно быть, только сегодня утром. Все это дополняли два или три сорта сыра, выбранные среди тех, чье основное назначение – вызывать жажду. Бисквиты из Реймса, рассыпающиеся, едва успев попасть в рот, и несколько груш, так хорошо сохранившихся, что становилось ясно. Рука самого хозяина поворачивала их на полке в кладовой. Тибо был так поглощен созерцанием этого скромного, но изысканного ужина, что едва расслышал ответ Перины, сообщивший, что госпожа страдает мигренью, что она еще раз просит гостя извинить ее и обещает вознаградить его при следующем посещении. Толстячок выслушал все это с нескрываемой радостью, шумно вздохнул, захлопал в ладоши и сказал: «У нее мигрень, мигрень, ну, прошу к столу, к столу». И он расположил четыре принесенные только что из погреба бутылки между тарелками с закусками и десертом. Рядом с двумя бутылками старого Макона, стоявшими на столе так, что их в качестве обычного вина мог достать любой из собеседников. Пожалуй, супруга Бальи поступила мудро, отказавшись сесть за стол с этими двумя неутомимыми тружениками, которые были так голодны и испытывали такую жажду, что половина карпа и содержимое двух бутылок исчезли, прежде чем сотрапезники успели обменяться хоть словом, кроме коротких замечаний. «Неплохой, а? Превосходный! Неплохое, не правда ли? Великолепное!» Первое замечание относилось к карпу, второе – к вину. После карпа и макона взялись за паштет и шамбертен. Языки начали развязываться, особенно у Бальи. К середине первой куропатки и к концу первой бутылки шамбертена Тибо знал историю мэтра Непомюсена Маглуара. Эта история, впрочем, оказалась весьма несложной. Мэтр Маглуар был сыном фабриканта церковных украшений, работавшего для оснащения часовни мансиньоры герцога Орлеанского, того, который из благочестия сжег картины Альбана и Тициана, стоившие от 400 до 500 тысяч франков. Хризостом Маглуар пристроил своего сына, Непомюсена Маглуара, распорядителем обедов к мансиньору герцогу Филиппу Орлеанскому, сыну Луи. У молодого человека с детства проявилась особенная склонность к кухне. Он был приписан к замку Вилер-Контре и в течение 30 лет распоряжался обедами его высочества, который представлял Маглуара своим друзьям как настоящего артиста и время от времени приглашал его для беседы о кулинарии с господином маршалом де Ришелье. К 55 годам Маглуар так растолстел, что с трудом протискивался в узкие двери кладовых. Он боялся, что в один прекрасный день застрянет, как Ласка из басни Ла Фонтена, в своем амбаре, и попросился в отставку. Герцог отпустил его неохотно, но с меньшим сожалением, чем испытал бы при любых других обстоятельствах. Только что женившийся на госпоже де Монтесон, он теперь редко приезжал в Вилер-Контре. Его высочество считал своей обязанностью заботиться о старых слугах. Он позвал к себе Маглуара и спросил, сколько ему удалось скопить за время службы. Маглуар ответил, что ему посчастливилось, уйдя в отставку, не испытывать ни в чем нужды. Герцог настаивал на том, чтобы узнать точный размер его маленького состояния. Маглуар признался, что у него 9000 ливров ренты. «Человек, который так хорошо кормил меня 30 лет, — сказал принц, — должен сам хорошо есть до конца своих дней». Он увеличил ренту до 12 тысяч ливров в год, с тем, чтобы мэтр Маглуар мог тратить 1000 ливров каждый месяц. Кроме того, он разрешил ему подобрать для себя кладовое замка, всю обстановку и старой мебели. Оттуда и появились узорчатые шелковые занавеси и позолоченные кресла. Слегка поблекшие, они сохранили внушительный вид и сумели очаровать Тибо. К концу первой куропатки и к середине второй бутылки Тибо знал, что госпожа Маглуар была четвертой женой хозяина дома. Казалось, эта цифра возвышала толстяка в его собственных глазах. Впрочем, мэтр Маглуар сообщил, что он женился на ней не из-за денег, но из-за ее красоты, потому что любил хорошенькие личики и прекрасные тела не меньше, чем старые вина и вкусную еду. Он решительно прибавил, что как он не стар, но если вдруг его жена умрет, он не побоится жениться и в пятый раз. Переходя от Шамбертена к Эрмитажу и чередуя его с Силери, Маглуар стал говорить о достоинствах своей жены. Она вовсе не была воплощением кротости. Нет, совсем наоборот. Она несколько мешала своему мужу наслаждаться различными французскими винами. Она всеми доступными ей способами и даже физически препятствовала его частым посещениям погреба. Со своей стороны, она слишком сильно, на взгляд сторонника простоты стиля, увлеклась тряпками, чепчиками, английскими кружевами и прочей чепухой, входящей в арсенал женщин. Она с удовольствием превратила бы в кружевные манжеты на своих руках и ожерелья на своей шее 12 мюидов вина, припасенных в погребе мужа, если бы мэтр Маглуар допустил такое превращение. Но за исключением этого нет ни одной добродетели, которой бы не обладала Сюзанна. К тому же, если верить Балье, эти добродетели стояли на таких безупречных ногах, что, потеряя Сюзанна одну из них, во всей округе не нашлось бы пары для оставшейся. Толстяк искал счастья, напоминая кита, выбрасывающего из себя морскую воду. Но еще до того, как добрый Балье, подобно кандалу, посвятил Тибо, словно нового Гигеса, во все скрытые совершенства госпожи Маглуар, красота супруги Бальи успела произвести глубокое впечатление на нашего башмачника. Он не выходил из состояния задумчивости во время пути и продолжал мечтать об этой красавице за столом. Он молча слушал, не переставая, конечно, есть, фразы, которые мэтр Маглуар, счастливый от того, что нашел столь благосклонного слушателя, непрерывно нанизывал словно бусины жемчужных щеток. Все же, совершив второе путешествие в погреб, после которого язык у него начал заплетаться, достойный Балье уже меньше ценил то редкое достоинство, какого требовал Пифагор от своих учеников. Вследствие этого мэтр Непомюсен сообщил Тибо, что ему больше нечего рассказать о себе и о своей жене, и теперь очередь гостя дать некоторые сведения о себе. Добрый толстяк любезно добавил, что, желая завести дружбу с Тибо, он хочет получше его узнать. Тибо счел необходимым слегка приукрасить правду. Он представился богатым деревенским жителем, получающим доход с 2 ферм и 100 арпанов земли у Вертфея. По его словам, на этих землях был чудесный заказник, полный оленей, косуль, кабанов, красных куропаток, фазанов и зайцев. Тибо собирается угостить Балье всей этой дичью. Балье был очарован. Мы видели кушанье на его столе и поняли, что он не пренебрегал дичью. При мысли о том, что новый друг станет ему эту дичь поставлять, и не придется больше обращаться к браконьерам, судья безумно обрадовался. На этом, честно разлив стаканы, содержимое седьмой бутыли, они решили расстаться. Последняя бутылка шампанского, розового АИ лучшего сорта, превратила обычное добродушие Непомню Сена Маглуара в истинную нежность. Он был в восторге от нового друга, не хуже его самого умевшего опорожнять бутылки. Судья перешел с Тибо на «ты», обнимал его и заставил поклясться, что такой чудесный праздник повторится еще раз. Проводив Тибо до двери, он поднялся на цыпочки, чтобы в последний раз облобызать друга. Впрочем, Тибо со своей стороны как нельзя более любезно к нему наклонился. Когда башмачник закрывал дверь, часы Эрневильской церкви как раз пробили полночь. Винные пары уже в доме довольно сильно действовали на Тибо, но на воздухе ему стало гораздо хуже. Совершенно оглушенный, Тибо покачнулся и прислонился к стене. Дальнейшее осталось для него неясным и загадочным, словно происходило во сне. Над его головой, в 6 или 8 футах от земли, было окно, показавшееся ему освещенным, хотя свет был приглушен двойными занавесками. Едва он оперся о стену, как ему почудилось, будто окно отворилось. Он решил, что почтенный Балье не может расстаться с ним, не простившись последний раз. Поэтому он постарался оторваться от стены и достойно ответить на это изысканное намерение. Но его усилия оказались тщетными. Сначала ему казалось, что он вьется по стене, словно плющ. Позже он понял, что ошибся. Сначала на его правое, затем левое плечо опустился груз до того тяжелый, что колени у Тибо подогнулись, и он стал сползать по стене, как будто хотел сесть. Это движение, казалось, отвечало желаниям субъекта, использовавшего Тибо в качестве лестницы. Мы вынуждены признать, что этим грузом был какой-то человек. Когда Тибо согнул колени, тот спустился и сказал: «Прекрасно, весельчак, очень хорошо, вот и все». С последними словами он спрыгнул на землю. Одновременно с этим окно наверху захлопнулось. Тибо понял две вещи. Во-первых, его приняли за кого-то другого по прозвищу Весельчак. Этот кто-то, по всей вероятности, спал где-то в ближайших кустах. Во-вторых, он только что послужил лестницей для любовника. Тибо почувствовал во всем этом какое-то неясное оскорбление. Вследствие этого он машинально ухватился за болтавшийся кусок материи, принятый им за плащ любовника, и держался за него с упорством пьяного человека. «Ты что делаешь, негодяй?» — послышался голос, показавшийся башмачнику знакомым. «Можно подумать, ты боишься отстать от меня». «Разумеется, я этого боюсь», — ответил Тибо, — «поскольку хочу знать, что за наглец использовал мои плечи вместо лестницы». «Ну и ну», — сказал неясный. «Так это не ты, весельчак?» «Нет, не я», — ответил Тибо. «Ну хорошо, ты это или кто-то другой. Спасибо тебе». «Как спасибо? Очень я в нем нуждаюсь. Вы что, думаете этим отделаться?» «Конечно, я так считаю». «Значит, вы просчитались». «А ну отпусти меня, негодяй, ты пьян». «Пьян? Ну нет, мы выпили всего 7 бутылок на двоих. К тому же 4 из них выпил Балье». «Я тебе сказал, пьяница, отпусти меня». «Пьяница? Вы меня назвали пьяницей за то, что я выпил 3 бутылки вина?» Я тебя не за то назвал пьяницей, что ты выпил 3 бутылки вина, а за то, что ты совсем отдырел от 3 несчастных бутылок. И незнакомец, жестом выразив соболезнование, попытался вырвать из рук Тибо свой плащ. «Отпустишь ты мой плащ или нет, дурак?» — снова заговорил незнакомец. Тибо при любых обстоятельствах оставался очень чувствительным к обидам. Но в теперешнем его состоянии обидчивость переросла в раздражение. «Черт возьми!» — закричал он. «Запомните, красавчик мой! Дурак здесь только один. Тот, кто воспользовался услугами человека, оскорбляет его вместо того, чтобы поблагодарить. И я не знаю, что удерживает меня от того, чтобы дать вам кулаком по физиономии». Едва Тибо произнес эту угрозу, как с той же стремительностью, с какой стреляет пушка, когда огонь по фитилю добирается до пороха, удар кулака, обещанный им незнакомцу, обрушился на его собственную скулу. «Получай, невежа!» — произнес голос в сочетании с только что полученным ударом, вызвавший у Тибо некие воспоминания. «Получи! Я честный ростовщик и даю сдачи, даже не взвесив твою монету!» Тибо в ответ толкнул его кулаком в грудь. Удар был точным, и в глубине души Тибо остался очень доволен собой. Но незнакомец даже не шелохнулся, как если бы ребенок щелкнул по стволу дуба. Он ответил новым ударом, и этот удар настолько превосходил мощью первый, что Тибо понял, если сила незнакомца будет возрастать в той же пропорции, третьим ударом он неминуемо убьет его. Но сама сила этого удара обернулась против незнакомца. Тибо упал на одно колено, коснувшись земли рукой. Он ушиб палец о камень. В бешенстве вскочив с камня в руке, он запустил им голову врага. Колос вздохнул так шумно, как будто взревел бык. Повернувшись вокруг своей оси, он упал на землю, теперь уже словно подрубленный дуб, и потерял сознание. Тибо, не зная, убит или только ранен его противник, бросился бежать без оглядки.